Умирающая от голода рыба. Несколько лет тому назад был проведен один большой научный эксперимент. Впервые я узнал о нем, посмотрев образовательный фильм, показанный доктором Иданом Рилом, психологом и оратором. Эксперимент заключался в следующем. В аквариум поместили огромную щуку, которую кормили мелкими рыбешками. В течение нескольких дней за ее поведением наблюдали камеры. Затем ученые изменили условия, установив стеклянный барьер между щукой и мелкими рыбками. Каждый раз, когда щуке хотелось съесть рыбку, ей приходилось сталкиваться со стеклянной перегородкой. После повторяющихся неудач, испытывая боль при ударе о стекло, к тому же не получая ничего в награду, щука перестала делать всяческие попытки поймать рыбешек. Решив, что рыба достаточно сильно голодна, ученые убрали стеклянную перегородку. Таким образом, преград к мелким рыбкам больше не было. Теперь еда стала доступной. Однако, ко всеобщему удивлению, щука не предприняла никаких попыток и не поймала ни одной рыбки. Как же так? Щука плавала в аквариуме, где было много еды, но не съела ни одной рыбки. Дело в том, что после стольких неудачных попыток и испытываемой боли, щука стала абсолютно уверена, что пытаться достать еду бесполезно. В конце концов, рыба умерла от голода. В аквариуме, где было много еды. Еда была в пределах досягаемости, но щука твердо верила в ее недосягаемость. Сколько людей сейчас находится в подобной ситуации? Вспоминая неудачи на пути к успеху, упущенные возможности, отказ и разочарование в прошлом, они убеждены в том, что успех и смысл жизни для них недостижимы. Наша неспособность продолжать верить в то, что мы добьемся успеха, может и не обойдется нам ценой жизни, как в случае со щукой. Но она может нам стоить того качества жизни, которого мы желаем. Примите решение сделать еще одну попытку. Спросите себя, чего я могу достичь, если начну сегодняшний день, не вспоминая о прошлых неудачах? Безусловно, нельзя полностью стереть из памяти все то, что когда-то случилось с вами. Однако вы можете освободить свою память от того, как вы воспринимаете отрицательные мысли о том, что произошло в прошлом. Обычно люди говорят: «Я уже однажды прошел через это и не хочу переживать это вновь». По всей вероятности, вам и не придется этого делать, по крайней мере, делать это так, как раньше. Мир меняется, и вы можете измениться вместе с ним. Что было правильным вчера, может им не быть сегодня. Вы можете стать лучше и, вероятно, уже получили важную информацию и приобрели новые умения, необходимые для преодоления новых трудностей. Вы можете сделать новую попытку или выбрать свой подход к преодолению трудностей. То, что было – это не обязательно то, что есть. В таком спорте, как бейсбол, даже лучшие отбивающие могут отбить лишь только треть всех мячей. Те, кто делают победные круговые пробежки, очень много промахиваются, прежде чем сделать свой счастливый удар. Вспомним Томаса Эдисона, который сделал более 10 тысяч попыток в ходе изобретения электрической лампы, прежде чем он добился успеха. После каждой неудачи ученый утверждал, этот способ тоже не годится для реализации этой цели. А затем он пробовал еще и еще. Миру не нужны те, кто пасует перед неудачами. Ему нужны те, кто не останавливается и всегда будет идти вперед. Однажды миллиардера и основателя компании Alticor Рича Девоса спросили: «Что вы делаете в случае падения?» На что он ответил: «Я сразу поднимаюсь». Иногда это так просто. Преодолеть разочарование или неудачу бывает сложно, но именно преодолевая трудности, мы, как правило, приходим к истинному успеху. Принцип «поднимись и начни сначала» относится не только к бизнесу, но и к взаимоотношениям. Вы когда-нибудь испытывали неудачу в отношениях с людьми? Переживали расставание или развод? Иногда люди становятся настолько ранимыми, а боязнь услышать отказ настолько сильна, что они не принимают новых отношений, решив, что однажды эти отношения закончатся так же печально, как и раньше. Многие говорят: «Я никогда больше никому не поверю. Я больше не хочу испытывать боль». Однако наше прошлое – это не наше будущее. Вы можете извлечь полезный урок из данной ситуации, понять, что каждые отношения различны. Следует осознать, что разрыв в отношениях – это неприятность, которая может оказаться благодеянием, позволившим вам избежать большей боли в будущем. Если можно приобрести знания и опыт – приобретайте. Если надо простить – прощайте. Если проблема в вашей жизни требует ее разрешения – разрешайте. Таким образом, вы станете лучше, а не ожесточеннее. Сильнее, а не хрупче. Мудрее, а не циничнее. Три главных урока, которые следует запомнить. Существует три основных урока, которые любому человеку необходимо усвоить чем раньше, тем лучше. Первое. Научитесь принимать критику и отказ. Умейте скрывать свои чувства. Если ваш начальник не принимает вашу идею, отвергает ваше предложение или открыто выражает негативное отношение к вашим действиям, не стоит впадать в истерику, жалея себя любимого. Спросите себя, чему я могу научиться в данной ситуации? Что мне нужно изменить? Как следует отреагировать? Может быть, есть что-то в моей идее, в предложении, поведении, что требует улучшения? Сконцентрируйте свое внимание на том, что можно предпринять в данной ситуации, оставив свои эмоции. Всегда помните, что даже самые влиятельные, знаменитые и богатые в мире люди подвергаются критике. Невозможно быть всегда и всеми любимыми, уважаемыми и принимаемыми. Такова жизнь. Второе. Научитесь справляться со смущением. В большинстве своем люди смущаются из-за того, чего другие не замечают и не помнят. Люди слишком заняты собственными проблемами, чтобы думать о ваших. Я встречаю большое множество людей, которые постоянно беспокоятся о том, что подумают о них другие, вместо того, чтобы подумать об образовании, созидании и своих действиях. По словам Чарли Джонса по прозвищу Великан, многие люди имеют тонкую кожу и холодное сердце, в то время как им следовало бы развивать толстую кожу и доброе сердце. Третье. Научитесь преодолевать трудности. К сожалению, неудачи и ошибки неизбежны в процессе обучения и роста. Сколько раз вы падали и поднимались, прежде чем научились ходить? А сколько раз вы падали с велосипеда перед тем, как научились на нем кататься? Если посмотреть на любой график корпоративного развития, вряд ли можно увидеть на нем постоянно возрастающую прямую линию. Она скорее будет зигзагообразной с промежутками убывания. Также и дорога, ведущая к успеху, редко когда бывает прямой. Должен сказать, мой бизнес в первые долгие месяцы развития не давал никаких результатов. Я пытался создать команду, имел добрые намерения, но, как оказалось, мне не хватало навыков общения с людьми. Мне нравились люди, но мои навыки общения с ними оставляли желать лучшего. Будучи инженером, я хорошо разбирался в компьютерах, решал уравнения, делал доклады, но был совершенно неопытен в вопросах отношений с людьми. Моя жена Нэнси говорит, что мне надо было пригласить специалиста даже для проведения моей первой презентации. Я был полностью разочарован и лишился уверенности в себе, поняв, что, несмотря на тяжелую работу, трату времени, полное истощение и ограниченность ресурсов в бизнесе, я не добивался желаемых результатов. Однажды я попросил у друга поддержки, рассказав ему о своих финансовых трудностях. Он дал мне несколько советов, но в действительности разрешения проблемы он не видел. В конце концов он сказал: «Не вешай нос, могло быть и хуже». Я старался воспрянуть духом, мое поведение показывало, что все хорошо, но через несколько недель дела становились еще хуже. С рождением Эрика все проблемы прошлого показались нам такими мелкими по сравнению с тем, что ему пришлось пережить. Старые проблемы показались нам просто смешными на фоне новых. Это продолжалось в течение 2 лет, и мы пришли к выводу, что нам необходимо провести черту на песке, решив, что прошлое – это прошлое, а будущее у нас впереди. Нам нужно начать все сначала, и в первую очередь следует осмыслить сложившуюся ситуацию. Нам необходимо было начать все заново, и само это начало вырисовывалось как первый шаг всего этого процесса в нашем сознании. В действительности бизнес, который мы вели, мало чем отличался от деловой среды, в которой мы работали. Разница была в нас самих, а, следовательно, и результаты, которых мы достигли, тоже оказались различными. За последующие 3 года наш бизнес значительно расширился, его доход увеличился в 10 раз. Мы расплатились с долгами, создали команду и, как ни парадоксально, заслужили репутацию самого быстро развивающегося бизнеса. Бесчисленное множество людей прожили целую жизнь, работали не покладая рук, действовали на ощупь, прежде чем завоевать неожиданный успех. Огромное количество людей неоднократно терпели поражение, прежде чем они воскресали из ниоткуда. Вы можете оказаться одним из таких людей. Вы когда-нибудь слышали историю о китайском бамбуке? Его развитие в своем роде уникально. Дерево сажают, оно укореняется, в течение 5-6 лет его поливают, удобряют, но все, казалось бы, безрезультатно. Затем происходит потрясающая вещь. Дерево неожиданно начинает расти, и через 6 недель его высота может достигать 80 футов. Что же происходит в течение этих 5-6 лет? Дело в том, что в течение этого времени дерево пускает глубокие корни, прочно укореняясь, что впоследствии сопутствует его быстрому росту. Вот что произошло и в нашем случае. Нам нужно было измениться изнутри, в нашем внутреннем мире отношений, идей, перспектив, веры и подходов. Освободитесь от пут невозможности. То, во что вы верите, обладает огромной силой. Возможно, вы уже слышали, что думал по этому поводу Генри Форд. Если вы верите, что сможете достигнуть успеха, вы правы. Если вы верите, что не сможете достигнуть успеха, вы тоже правы. Все, что мы делаем, бесспорно подкрепляется нашей верой. Проблема состоит в том, чтобы основывать нашу веру на правде, а не на эмоциях, страхах или нервных представлениях. Рыба в аквариуме поверила в то, что основывалась на неправильном восприятии действительности. Это случается со многими. То же самое происходит и с цирковыми слонами. Были случаи, когда слоны погибали при пожаре в цирке, так как они даже не пытались освободиться от тонких веревок, которыми их привязали к маленьким столбикам. Почему? Потому что в детстве дрессировщики привязывали их толстыми веревками к большим столбам. Слоны запомнили невозможность освободиться от веревок и впоследствии отказались от всякой попытки убежать или выдернуть столбы, будучи привязанными даже тонкими веревками. Знаете ли вы, что удерживает вас от продвижения вперед к вашей цели? Неверные убеждения, неправильные предположения, неполные выводы, безразличие, разочарование и отчаяние. Вспомним рыбу, которая умерла от голода. Она думала, что поймать мелких рыбешек невозможно. Слоны не могли спастись, думая о невозможности освободиться от веревок, которыми они были привязаны. Хорошо, что вы не рыба и не слон. Вы способны думать, размышлять, что-то изменять, преодолевать собственный страх, менять свое отношение, верить и начинать снова. Не позволяйте невозможностям, в которые вы верите, мешать вам в достижении вашей цели. Лидерство и человеческие достижения требуют веры в то, что всегда существует новая возможность, несмотря на обстоятельства и прошлые разочарования. Ваше прошлое вовсе не обязано быть вашим будущим.